Душа восприемлет в себя Господа в животворящих тайнах мыслью веры и сердечным сознанием, что в тайнах присутствует истинно сам Господь, а тело наше приемлет Господа устами и чревом. Когда душа восприимет Господа твердою верою, тогда Господь проходит в одно мгновение и душу, как простое существо, и тело все, все суставы его по причине наполнения душою всего тела, и по причине всенаполняемости Божества.